И так или иначе, по мне это было всегда заметно. Ведь я обычно уделял особенное внимание надлежащему поведению в обществе, как в отношении других людей, так и самого себя. Я старался заслужить уважение, быть полноценным. Неужели теперь у меня больше нет этих амбиций? И что же появилось взамен? Никак не могу закончить, просто оторваться не могу от тетради. Когда я встаю и думаю, там снаружи меня ждет жизнь, меня начинает трясти, словно в лихорадке. Надеюсь, лекарства и вправду постепенно приведут меня в гармоничное состояние. Глава 15. Вы не раз просили меня подробнее рассказать о семье. Я ведь только и сказал, что мой брат весит 150 килограммов и никогда не выходит из дома, а мать, несмотря на свой преклонный возраст, ухаживает за ним. Помню вашу реакцию, когда я сказал, что они, то есть мать и Торгни, только обрадуются, если услышат, что я вытворял. Слава богу, они об этом никогда не узнают. Вы спросили, почему я так думаю, и в действительности я не смог найти этому подобающего логического объяснения. Итак, почему же они обрадуются? Не знаю. Все это у меня на уровне ощущений. Точно так же у меня есть чувство, будто они оба считают мои проблемы с ушами психическими симптомами. И веселятся на эту тему, потому что в таком случае я ничем не лучше Торгни, который болен агорафобией, хотя на самом деле он просто-напросто стыдится показываться на улице из-за своего непомерно жирного тела. В голове не укладывается, как он ухитрился так чудовищно растолстеть. Сам я всегда держу себя в форме, даже если пребываю в подавленном расположении духа, и совершенно не хочу предпринимать лишнее телодвижение. Я ведь знаю, что настроение повышается, если с физическим состоянием все в порядке. Он и правда очень много ест, любит закусить перед сном. Но, может быть, у него проблемы с обменом веществ? Он всегда был неуклюжим и не склонным к каким-либо действиям. Но иногда я спрашиваю себя, не я ли довел его до такой жизни, поскольку в детстве слишком часто его задирал. С другой стороны, ему 43 года, и он, безусловно, сам отвечает за себя и свой характер на сегодняшний день. Конечно, иногда я был злым ребенком, но ведь старшие братья всегда верховодят над младшими, и винить их за деградацию последних в более взрослом возрасте просто бессмысленно. Но я так и не ответил на вопрос, почему они обрадуются. Может быть, они оба видят что-то смешное в том, чтобы бороться с самим собой, в стремлении измениться, в желании идти дальше, развиваться и расширять горизонты. По делам ему, скажут они. А то, ишь, губу раскатал, думает он лучше нас. Хотя сейчас я уже сомневаюсь. Возможно, я их недооцениваю. Если человек чему-то и учится с годами, так это тому, что обычно все получается не так, как он предполагал. Не надо строить догадки. Я, конечно же, ни слова пока не сказала о своей матери. Кроме того, она позволяет Торгни жить дома, не взимая за это платы. Что же она за человек? Не могу судить о том, какова она в глубине души. Возможно, ее переполняет горечь из-за своего несостоявшегося женского счастья. Не уверен. Она всегда казалась мне человеком поверхностным, которому не хватает смелости придерживаться каких-то оригинальных взглядов или испытывать серьезные чувства —